Токаревские Елены основали в Колымске двойчатую женскую выть, как двойчатый орешек. Обе они были схожие, как вылитые. В запуске рожали детей, нарожали десяток и не очень разбирались в своих материнских правах. Правда, и Дорка не всегда отличал, какая Елена его мать и какая тетка. Дорку-токаренка Елены в поход не пускали, даже отобрали сапоги у него. И он в первый раз ушел с Максолами босой по снегу. Теперь пуля попала ему в ногу и перебила кость, и сразу сократила количество обуви, потребной для него вдвое. Максола могло бы прийтись очень круто и солоно, но их спасло непостижимое проворство северян. Викеша подал сигнал уходить, и все они внезапно рассеялись, как дым, и исчезли из-под прицела и просто из поля зрения. В солдатском отряде было ликование. Праздновали новую победу над красными и даже выпили за их скорейшую погибель по чаре единой из последнего дорожного запаса. Хвалили башкирскую хитрость и проворство Мурзы Болтаева. Но человеческие судьбы настолько изменчивы, что еще через 3 дня именно башкиры и Болтаев затеяли заговор за тем, чтобы схватить Авилова и, выдав его красным, купить себе спасение. Болтаев, битый когда-то шампалами, давно затаил на Авилова зуб, но теперь он припомнил и поставил на кон против злого начальника свою собственную буйную голову. Было это в северную полночь, когда крепко заснули не только солдаты-каратели, но каждая птичка на ветке. Тут и заяц в кусте сидит, притаился и дремлет, и ушки на макушке. Авилов после деятельного дня тоже спал, как каменный, в палатке. Он сохранил свою палатку и сам разбивал ее на ночлег. Заговорщики прокрались в палатку, неслышно перебирая по земле своими мягкими подошвами, и сразу накинулись на русского осилка. Авилов проснулся с обычной четкостью сознания и воли и начал отчаянно бороться за свою свободу и жизнь. Башкир было 4, но даже вчетвером они не могли одолеть Авилова. Они катались по земле чудовищным клубом, опрокинули палатку и попали в потухающий огонь. Весь лагерь пробудился, но в первую минуту никто не вмешивался. Болтаев даже осмелился крикнуть другим башкирам своим гортанным говорком: «Помогите!» Но из опрокинутой палатки выскочила Варвара Алексеевна, голая в рубашке, и в руке у нее был огромный револьвер Авилова. «Берегись! Стреляю!» — крикнула она истерически. И в ужасе, и в восторге закрыла глаза и нажала гашетку. Бухнула раз, потом другой, раздался болезненный крик. Пуля попала в одного из офицерских денщиков, Илью Акаверина, который, опомнившись раньше других, спешил на подмогу к законному начальству. Но, услышав этот крик, башкиры немедленно оставили Авилова и кинулись в лес наутек. Авилов тоже поднялся на ноги. Он был страшен. Белье его висело лохмотьями, и голое тело светилось на самых неожиданных местах. Он ничего не сказал и не стал одеваться, а сгреб палатку, завернулся в нее, как в плащ, и сел у костра, прислонившись спиной к стволу. Так он просидел до восхода, а после оделся и, взяв ружье, тоже ушел в лес. Куда и зачем, никто не спросил его. Он, впрочем, и сам не знал. Если была у него мысль поохотиться за беглыми башкирами, она промелькнула и засохла, как трава без корня. По лесу он много не ходил, уселся на пень и 12 часов просидел в каком-то остолбенении. Ему было нестерпимо и ужасно. На него, на могучего Авилова, какие-то прохвосты накинули веревку, как на зверя, и хотели не убить, это куда бы ни шло, а опутать и связать, как вяжут подъеремного быка. К вечеру Авила вернулся в отряд, но палатку поставил поодаль и так, чтобы доступ к ней был закрыт толстыми деревьями. Впрочем, наутро они снялись и двинулись вперед. И за ними на дневной переход двинулись комсолы, которые тоже постоянно находились в контакте со своей будущей добычей, и хоть близко они подходили, но из виду ее не теряли. Но к вечеру Викеша обнаружил, что кроме обоих отрядов движется рядом еще какая-то третья промежуточная группа. Это были Болтаев и братья. Они не хотели оставаться одиноко в лесу, а к отряду вернуться они смели. И так шли сзади, остерегаясь одинаково Викеши и Викентия Авилова. Вместо простого поединка развернулась новейшая игра на 3 угла с перебежкой.